Да. Так, ну что, все, начинаем. У нас мы начинаем всегда с того, как Бессонов зевает, и заканчиваем всегда, как Бессонов зевает. Приветствуем вас на оборотной стороне ЦИПСа. Вот, начнем. Боевая обстановка там, ну, честно говоря, особо пока таких прям изменений, брусировских прорывов нету, поэтому, ну, значит... Ну, прямо вот освещать, что сейчас в данный момент наши войска продвинулись на 2,5 сантиметра, ну, смысла нет. Будет что-то интересное, будем, значит, говорить, да. Сейчас важно сегодня, вот если у нас та ЦИПСа была такая легкая поржать, то эта ЦИПСа у нас с важными делами, но мы все равно будем ржать, вы же знаете. Вот, первый момент. Самая главная новость и событие, наверное, не года, а событие, наверное, века, это мощнейшие дебаты бывшего американского президента, который кандидат в следующий американский президент, и нынешнего американского президента, то есть Байдена и Трампа. Вот. То есть, ну, как минимум, я думаю, все видели в новостях, да, о чем они говорили. Ну, это классные были дебаты. Байден, он там жестко троил, понятно, там все, короче. Это напомнило вот этот фильм из 90-х. «Ублюдок, мать твою, иди сюда, я тебя жопу надеру, я тебя так трахну». Вот смотрел? Да, то есть там, у тебя жена была беременна, а ты трахал порноактрису. Я не трахал порноактрису, у тебя сын наркоман. Там такое, да, пишут в комментариях, да сделайте деду автаназию. Да, там второй-то тоже не лучше. Че он Если он видит, что этот человек больной, то зачем он с ним вступает в дебаты? Непонятно. Нет, мог бы просто, как у нас в чате, забанить и все. Да. Нет, здесь момент какой. Ну вот, понимаете, в чем дело? Вот я хочу сказать. Ну, эти дебаты, это, ну, не просто какое-то шоу, да, или что-то такое. То есть кто-то, во-первых, они могли не состояться, да, то есть, ну, грубо говоря, то есть их могло не быть. Хотя, не знаю, интересно, может быть, американское законодательство избирательное требует, чтобы были дебаты? Вот тут момент. Если требует, тогда понятно, как бы, да, то есть они были обязаны провести их. Вот. Но выглядит все настолько как бы фарсом, то есть могли бы, в принципе, провести, ну, реально, две голограммы там через нейросети. Я знаю, кстати, некоторых наших блогеров, которые когда в командировке, они делают выпуски нейросетями, короче, да. Ну ладно. Сразу говорю, я слишком тупой для этого. Я так не могу. Не, я тоже. Это не мы. Это точно не мы. Да. Мы полуискусственные интеллекты. Мы полуинтеллекты даже. Вот, полуинтеллекты. Классно ты сказал. Полуинтеллекты, да. Вот. Короче. То есть можно было что-то придумать, чтобы не было такого фарса. То есть зачем-то этот фарс делают. Зачем фиг его знает? Да привлечь, ну, непонятно. Знаешь, зачем? У нас же постоянно президент говорит, там, знаешь, постоянно какие-то шутки, прибаутки там и так далее. И все говорят, вот смотрите, Путин сам без бумажки может там несколько, там, 15 минут рассказывать про историю, а давайте мы покажем наших президентов, что они круче. И тут вот... Просто соберем лайки, да? Нет, здесь, не знаю, ну, опять же, те, кто любят конспирологию, да, то есть, видимо, есть разные теории, что там, скажем так, гегемония переходит из рук в руки, там каждые там 100 или 50 лет определенные циклы и тому подобное. Если раньше мы видели Ельцина, да, вот в таком виде, как мы вот увидели Байдена с Трампом, Ельцин из-за бухлишка и здоровья, а Байден из-за здоровья, видимо, еще каких-то, может, отклонений, деменция, все дела, вот, то есть 20 лет или там 30 лет назад смеялись над Россией, да, над российским президентом, ну, сейчас пришло время над американским, но однозначно, я пока еще не понял вообще смысла этих дебатов, вот, почему вообще это, ну, я просто до сих пор в таком, как бы, ну, замешательстве, да. Но то, что это вот не просто какая-то ошибка, или тут какой-то смысл есть, вот непонятно. Или хотят что-то замутить, такое хреновое, как бы, и списать на деда, да. То есть, к примеру, ну, опять же, пофантазируем, да, вот постапокалипсис, ядерку начать, да, там что-то бахнуть ядеркой и списать на, ну, на старого деда, что дед на кнопку нажал случайно, как бы, вы ж видели его дебаты, как он себя ведет, ну, тут случайно на кнопку нажал, да. Ну, я утрирую, конечно, сейчас начнут там разбирать, блин, какая ядерка, но, тем не менее, я вижу, что, ну, есть какой-то смысл в этом фарсе. Вот, но время покажет, как говорится. Что ты, кстати, думаешь, братан? Ну, для меня лично просто показало вот интеллект людей, которые там первые лица государства, да, считается Америка там сверхдержава, супердержава, которая, вот я сегодня, значит, разговаривал со своим одним товарищем, он говорит, слушай, что они не делают мотоциклы, машины, не снимают фильмы, не поют, не зарабатывают бабки, если все это все смотрят, все покупают и спокойно себе живут. Нет, они, говорит, начинают там, ну, лезть там что-то страны разваливать, там еще что-то там на кого-то давить, что-то там какое-то НАТО расширять, там, зачем они это все делают? А вот за тем, что потом ты смотришь, что вот эти люди, которые очень долго воевали с СССР в холодной войне, они уже просто очень сильно состарились, и они уже просто вот полуинтеллект, как ты сказал, да, и вроде бы как они чиновники, можно сказать, мирового уровня, да, мирового значения, но они уже не везут, короче, они уже не едут, они уже срут в штаны, несут чушь, короче, да, и вроде бы как там, ну, первые лица государства, да, ты вроде бы смотришь, а там уже, ну, ничего вменяемого нету, да. Вся надежда на их аппарат, а их аппарат там тоже там какие-то трансгендеры, шмансгендеры, и ты просто, это вот мы как с тобой, вот смотри, мы же с тобой говорили, да, взять просто вот Голливуд, да, и посмотреть, какие фильмы были раньше, как они влияли раньше на умы, там, на весь мир, да, можно было приехать в Африку, где там сидят вокруг какой-то глиняной печи и индейцы вот там с такими трубками в губе, да, и у него спросить, ты знаешь, что такое Шварценеггер, да, он скажет, да, я знаю, Арнольд Шварценеггер, там, там культурист, там все, боевик, командос, хищник, командос, то да. Есть все люди во всем мире знали этих людей, это было влияние Голливуда над всеми, да, сколько было иммигрантов ехало, в 90-е годы вообще там, ну, люди здесь продавали бизнес, ехали туда, да, там настолько Америка распиарила себя. А сейчас мы видим по Голливуду, что просто все это загнулось, превратилось просто в шлак, да, и, соответственно, и оно ж не может просто только Голливуд коснуться, да, это касается всего. И, собственно говоря, и то же самое произошло и с вот теми людьми, которые были, скажем так, конструктором всего этого, да. Вот, поэтому смотришь, конечно, и ужасаешься, что вот эти люди пытаются, значит, влиять на геополитику во всем мире, там, да, они решают судьбы стран, да, то есть, ну, вот это печалит, это очень печалит. Да. Хоть и говорят, что вот там есть какой-то аппарат, который рулит, масоны, еще кто-то, да, но все равно какое-то решение принимает человек, который стоит во главе государства, правильно? Вот, поэтому это выглядит очень забавно, так как мы видим, вот просто на наших глазах происходит деградация Соединенных Штатов Америки, вот, ну, собственно говоря, даже мультики раньше вспомни какие. Вот давай про мультики. Мы же тупые, давай про мультики. Да? Вот раньше Том и Джерри были, там классные мультики. Сейчас что? Ну, все, нечего смотреть, да. Все. Не, ну, деграднуло все, и фильмы, и музыка. Ну, да, вот. Евровидение. Да ты, смотри, даже вот, кстати, кто не смотрел, друзья, очень советую американо-российский фильм 2013 года, который называется, если не ошибаюсь, «Москва-2017». Там низкобюджетный, низкорейтинговый фильм, но он настолько просто показывает деградацию общества из-за рекламы, да, то есть как это все влияет, как влияет реклама, вот, именно манипуляция общественным сознанием, все эти моменты. То есть интересный. И на самом деле, вот правильно, абсолютно, то есть деграднуло все. И вот там в фильме, в чем был прикол? Там, ну, грубо говоря, кто не смотрел фильм, да, там приходят бизнесмены фастфудов, то есть представители фастфудов, там Макдональдс, ну, тогда еще вкусная точка не было, ну, допустим, вкусная точка и тому подобное, приходят к какому-то там, на каком-то острове, к какому-то масону и говорят, блин, мы, короче, люди сейчас переживают, что они толстеют от фастфуда и начинают меньше есть, перестают ходить в наши вот эти Макдональдсы, придумай что-то, пожалуйста, у нас там миллиардные убытки. Ну, типа, он такой, а в чем проблема? Ну, говорит, люди хотят быть здоровыми и красивыми. Он говорит, так сделайте жирных, блин, красивыми. Все, короче, делайте это, бодипозитив, реклама. То есть, 10 лет назад сняли фильм, который стал пророческим, да? То есть, и в итоге они такие подумали, да, и все. И жирные люди стали красивыми. То есть, они просто вот так все перевернули для того, чтобы бабки продолжать зарабатывать. Ну да, кстати, вот ты даже смотришь YouTube-каналы, предположим, где наши какие-то, значит, люди уехали там в США жить, да, и там живут, там, предположим, 10 лет, и не те, которые рассказывают, как там хорошо, а просто вот показывают реальную картинку, да, и которые ходят по супермаркетам, и вот он с телефоном идет, просто показывает вот такие жирные целлюлитные сраки, короче, которые там, ну, просто вываливаются из шорт каких-то, и его, массу, ее надо саму в тележке катить в эту, из продуктов там, да, а они там ходят что-то покупать, то есть, ну, ты абсолютно прав. Да, и здесь... Мы, кстати, говорили вчера, вот, что фильмы стали реальностью. Да, и да, кстати, да, и мы сейчас смотрим конкурс красоты, вот недавно там какой-то конкурс красоты в Америке был, да, чернокожая американка, вот такая круглая, короче, выиграла. Ребят, ну, все, в журналах смотришь... Они же законодатели моды, да, все эти конкурсы. Даже вот мы посмотрим, вот культуристы 70-х годов и культуристы сейчас, да, когда раньше культуристы был там с идеальной фигурой, сейчас да. Ты на него посмотрел бы, подумал бы, что он не самый здоровый из твоих знакомых, потому что среди твоих знакомых есть здоровее, чем мистер Олимпия. Ну, а сейчас просто они вот эти даже не тестостероновые, а... как они называются, уже там обкололись такой херней, что у них вот такие животы повырастали, никаких-то не объемы сумасшедшие, не пойми что, вот ты, знаешь, смотришь, думаешь, господи, что происходит, короче, то есть, ну, полная деградация идет. Да даже я вот писал, да, просто вот первый признак того, что американцы становятся геями, это то, что они отказались от своего культового мотора, от Хэмми. Они просто отказались от легенды, вот все фильмы, которые мы смотрели, боевики полицейские носились там, когда он едет, и у него там машину заносят, или «Безумный Макс», вот эти «Маскалкары», «Кобра» едет, несется на машине, это все были мощные двигатели. Американцы сейчас берут на свои мощные автомобили, ставят 3 литра, ну что, у нас экономия топлива, понимаешь, все уже ясно, уже все, ребятам экология, не очень, да, ребятам на самом деле не очень хорошо, они, конечно, пыхтят, они стараются держать марку, но уже понятно, что уже что-то происходит не то, да, вот эти жирные жопы на ютубе, они как бы говорят тебе уже, все, приготовься, все, да, вот так, короче. Да. Ну, я думаю, с этими двумя ребятами понятно. Давай поговорим про показухи. Давай, знаешь как, смотри, давай озвучим пару вещей, которые нам просили озвучить ребята, да? Вот мне написали... Слушай, давай, пока у нас, может быть, мы ржем, как бы, да, и тема веселая, давай веселым продолжим, а потом уже в конце, короче, вот... Ну хорошо, ладно, давай, хорошо, давай. Хочешь? Логика была, да, потому что. Ну давай, вот недавно чиновник один заявил, да, что вот, значит, в его ведомстве 40% некомплект людей, и там что-то увольняются, какие-то цифры. Я могу ошибаться, поправьте меня в комментариях, там что 5000 человек в месяц, да, по ведомству, по всему. Это МВД, вот, значит, да? Да, и вот, значит, якобы некомплект, да. И вот сегодня. Мне попалось видео, где там ДПС показывают какие-то трюки, как будто это, знаешь, 80-е годы, и по СССР ездит шоу каскадеров, раньше такие были, знаешь, вот. И вот они там что-то пытались сделать, и, значит, там, я надеюсь, что все было хорошо, потому что человек был в шлеме, да, ну, выглядело это небезопасно, назовем это так. И вот так получилось, вот мне сейчас могут сказать, админ, зачем ты опять умничаешь, что ты умничаешь. Так получилось, что вот я в жизни в своей, ну, дома не сидел до определенного момента, да. У меня был очень долгий срок службы, значит, в полицейском подразделении спецназа. Я там прослужил около 12 лет, да, а потом, ну, значит, когда начались конфликты, меня уволили, вот, хорошие генералы меня уволили, и я вот, значит, меня усыновили в ЧВК «Вагнер», и, значит, я там еще участвовал дополнительно в войне, да. И так получилось, что я немножко здесь разбираюсь, да, и у меня был 12-летний срок службы в спецназе. Я служил, сейчас скажу, получается, в трех отрядах СОБРа, и я видел разных командиров и видел разные отряды. То есть у меня как бы могло сложиться мнение. Бывает так, что человек пришел, допустим, да, и он от звонка до звонка, как говорится, у нас проработал в одном подразделении, да, и вот у него весь его опыт, весь кругозор заканчивается на том, что вот он был в этом подразделении. Это нехорошо, это неплохо. Это может говорить о том, что человек усидчивый, да, его мало что раздражает, он может что-то там, ну, там к чему-то, каким-то, ну, дуростям относиться более спокойно. А может быть, ему просто повезло, потому что вот он пришел, и там, допустим, нормальный командир, порядочный. Да, такое тоже бывает. Вот я, значит, когда был с Максом на Белгородском направлении, там были с нами тоже ребята из... Или мы с ними, или они с нами, неважно. Были ребята из белгородского ОМОНа, и им повезло с командиром. Потому что командир им всячески помогал, значит, в их инициативах. Вот такое тоже бывает, да. Вот. А мне где-то я, значит, уже говорил, где-то командир был там не то чтобы неплохой, но он не вредил. Это особенно касается школы. Старая школа СОБРа – это люди, которым уже в 2000-х годах было около, ну, полтинника, ну, где-то так. Это люди, которые вот советские люди, они еще не привыкли там, знаешь, особо срать, короче. Вот я помню, что за каждого сотрудника они боролись, то есть когда были какие-то косяки у них даже, они решали, пытались, они как-то отмазывать пытались. Вот была такая категория людей. Хотя, в принципе, вот старослужащие на них почему-то жаловались, да. Ну вот я помню, у нас был командир один, но я не знаю, живой он или нет, он уже взрослый. Вот он, ну, никого не уволили они. Вот за всю службу, которая там был, я не помню, чтобы он кого-то уволил, да, вот по отрицательным мотивам. Хотя там были случаи, когда было за что. Я вот даже уже рассказывал вот этот, да, знаменитый уже, наверное, на весь интернет случай, где, значит, шлюхи, пистолет с глушителем, охранники, пистолет на тренчике. То есть, в принципе, за это можно было увольнять, как бы не посадить, да, но там... создали такие условия, что человека отмазали, и он ушел по собственному желанию. Да? То есть, по сути, не испортили даже его послужной список. Да? То есть, настолько по-человечески относились как бы к сотрудникам. Да? А были, значит, такие командиры, которые специально вредили. То есть, они вот специально вредили. Да, и, значит, вот я посмотрел на все это. Был даже один отряд, который только показухами занимался. Вот его основные обязанности входили только показуки для, значит, высшего руководства. Вот вся деятельность была построена только на... Вот одна показуха заканчивается, небольшой перерыв какой-то, и начинается подготовка к другой показухе. И вот это вот, значит, была основная деятельность, да. И ты просто понимаешь, что вот когда руководитель говорит, да, у нас не комплект, а ты понимаешь, что... Ну, конечно, не комплект, потому что сотрудник, он занимается какой-то херней, короче. Вот у него нету полезного КПД, да, и это какая-то подготовка, на какой-то ты хер знает куда, на какой-то полигон приезжаешь в 5 утра, там все стоят, ждут, пока все соберутся, все собираются, к 8 часам начинается какое-то движение. Ты пострелял в небо из холостых патронов, кто-то там что-то пробежался, пролетел какой-то вертолет, несколько человек спустились на веревки, ну и вот как бы все, день прошел, да, и вот так вот подготовки, какие-то подготовки. И, кстати, хочу сказать, что вот командиры, которые вот этим занимаются, они вот, как правило, очень хорошо идут по карьерным лестницам и даже становятся генералами. Вот, потому что вот это считается как бы вот, значит, приехал руководитель, и вот мы ему показали, руководитель сказал, класс, и взял на заметку себе этого человека, да. Вот, то есть, я понимаю, когда, ну, подобное представление сделать, предположим, перед школьниками, чтобы кто-то посмотрел, когда закончится школа, кто-то пошел там в десантники служить, кто-то там в морскую пехоту, кто-то пошел в спецназ служить, да, и закончив службу в спецназе, он потом хотел попасть, допустим, там в СОБР, да, или ОМОН, или там в Альфу ФСБ, там, да, и вот, ну, чтобы как-то мотивировать человека, да. Но сейчас столько роликов, что чем-то удивить на показухе вообще сложно. То есть ты можешь и так это все посмотреть в интернете, да. А. И намного жестче, намного круче, там, что хочешь, да. Вот, и ты понимаешь, что вот, ну, ладно, хорошо, вот показать это все для детей я могу еще, ну, понять, да. Ну, когда вот собирается там 500 взрослых мужиков, которые ждут потом еще одного мужика, который, ну, хорошо, пускай этот генерал, предположим, не служил в армии. Вот сейчас, допустим, взяли нового министра обороны, да, он абсолютно гражданский человек. Ему, наверное, ну, можно было бы его чем-то удивить. Но так как его все хвалят, что он такой жесткий руководитель, я думаю, что ему это... Шушера это неинтересно. Ему интересно просто КПД, да. И вот, допустим, вот если гражданский какой-то генерал, и ты его хочешь удивить, то, возможно, у тебя что-то может получиться, наверное. Когда вот начнет пиротехника взрываться, он такой, а, круто, короче. Эти, знаешь, спецназовцы бегут там такие, что-то бух, дым какой-то такой. И вот там побежали все в дом там кого-то захватывать. Ну, у них лица черные полоски. Ну, просто бред. Ну, какой-то вот бред. Да? Просто бред. Просто бред, короче. Просто вот жуть. Ты смотришь, думаешь, как в это вообще можно что-то верить. Да, ну ладно, хорошо. Но когда человек, генерал, который прослужил 20 лет сам или 30 лет сам и все это видел, зачем ему показывать эту шляпу, я не пойму. Вот мне сейчас кто-нибудь скажет, давай мы тебе покажем показуху. Я скажу, да отстаньте, я на диване полежу, зачем мне смотреть на какую-то чешую эту, блин, не пойму. В дыму это все будет летать, стрелять, зачем? У меня голова от этого болит, отстаньте, короче. Да? Но, и ты понимаешь, что, ну, людям почему-то, вот, люди как-то вот к этому очень серьезно относятся. Так, у нас сейчас так по плану там какие-то занятия. Но что скрывается под этой показухой? Да? Скрывается то, что сотрудники, помимо того, что они выполняют свои обязанности каждый день, они потом еще и ездят, готовятся к этой, к этой херне, короче. И потом у нас встает вопрос, а почему у нас люди уходят? Так люди уходят, почему? Потому что у людей, несмотря на их напряженный график, на какую-то там палочную, шмалочную систему, какое-то дежурство после дежурства, под дежурство после под дежурства, день занятий, и потом у человека остается полдня выходных, он не видит ни семью, он не может ни создать семью, у него нет времени на то, чтобы решать свои какие-то вопросы вообще. И, конечно же, любой человек здравый, он понимает, так а зачем я тут нахожусь, если у меня нет вообще свободного времени? То есть есть график, существует график, да? Допустим, сутки ты отдежурил, предположим, там полдня ты там что-то там, какие-то, возможно, занятия, и полтора дня, там два у тебя выходных, ты занимаешься своими делами. Но нет, как бы, нет, два дня выходных – это слишком много, короче. Ты должен в эти два дня выходных еще чем-то быть озадачен. И получается, что люди находятся, ну, выгорание у людей происходит, потому что они постоянно чем-то заняты. Ну, ладно бы они заняты были чем-то нормальным, но там… Занятия опять тоже, понимаешь, занятия только на бумаге. Просто все собрались в классе, сидите в классе, да. Неважно, там люди что-то усвоили, не усвоили, интересно им было, неинтересно. Просто вот по расписанию занятия, все, ты будь добр, ты будешь на занятиях как бы сидеть, да. То есть из-за того, что не вникают в то, как сотрудники живут, как у них, какие у них личные проблемы там, или еще что-то, да, только озадачивают их, и причем озадачивают вот такой ерундой свободное время, как показухи, то у нас получается, что люди выгорают быстро, люди не отдыхают, люди не могут заниматься своими какими-то вопросами, там, не знаю, ребенка в детский садик отвезти или еще что-то там, на какое-то собрание пойти, да, в секцию отвезти. Люди начинают, собственно говоря, уходить. Да? Те, кто постарше, они, у кого есть пенсия, они уходят. Те, кто пришел молодой, посмотрел, год-два поработал, но он видит, что там у него нету графика вообще, да, если я на оперативке не работал, но вот я работаю, я могу судить только по подразделению, да, ну, допустим, вот был командир, который там, вот ты день, значит, выходной, день ты там подработка, день еще какое-то занятие, и у тебя получается один день выходной, да, вместо того, чтобы там сутки трое график у тебя трое на один, да. И все думают, ну, наверное, этот командир такой, да, вот уйдет, и у нас появится график нормальный. Нет, этот командир ушел, и график сохранился, да. И в итоге там все ходят какие-то не, вечно зевающие, невыспанные, хрен поймешь, что с ними происходит, да. Плюс ты же можешь быть на выходном, людей не хватает на выезде, тебе могут сказать, так, срочно вызывайте вторую группу, потому что первая задействована на одном выезде, а на второй выезд нет людей. И тебя с выходного тоже выдергивают. То есть у тебя идет постоянная переработка. И тебе взамен там, к отпуску там, мало кто там добавит там, сутки какие-то, да, дополнительные. В основном ты, это все будет за твой счет. Как бы, да. Поэтому, конечно же, идет переработка. А у оперативных сотрудников, у них там свои проблемы. У них они должны уходить в 6 часов, а они уходят в 11 часов, а кто-то уходит в час там и еще, да, и поэтому, конечно, люди уходят. Кто молодой, кто понимает, что он зависает, как бы, и у него нет личной жизни, они, конечно же, уходят. Поэтому вместо того, чтобы вот это вот болтаться на веревках, там, показывать какие-то показухи, просто людям лучше дать отдохнуть, да, дайте просто людям отдохнуть. И когда люди будут более или менее восстановятся, и у вас никто и никуда бежать не будет, у вас будет, ну, люди будут приходить, потому что график будет. Самое главное, это график, который у тебя прописан, да, а не так, что ты, тебе пообещали сутки трое, а ты работаешь трое суток работаешь, одни сутки у тебя выходные. Поэтому пока вот этот цирк, он будет продолжаться, а еще, братан, извини секунду, а еще к этому же, к этим показухам, можно еще добавить еще любителей футбола, любителей там лыж, любителей какой-то волейбола, которые будут говорить, так, значит, мы возьмем первенство по гандболу и назначает еще 5 сотрудников или какому, по плаванию, короче, все, мы теперь, мы будем лучшими, значит, полиции пловцами. Или как эта фигня называется, где такой... Керлинг. Да, фигню толкают, и там это... Да, то есть получается, понимаешь, люди, бывает там такое руководство, что оно в какой-то в охот там своим каким-то личным. Я люблю футбол, короче, у нас будет команда по футболу, мы будем всех выигрывать футбол, да. И вот они создают эту команду, назначают там каких-то людей. Вот меня, помню, меня назначали вот участвовать в лыжной гонке. Я говорю, ребята, я, короче, ну, я, ну, сам с юга, у нас снега нету, нету снега. У нас снег только в холодильнике. А мне говорят, братишка, ты самый молодой, короче, ты бежишь в лыжной гонке 5 километров. И вот, короче, прикинь, я приезжаю туда, во-первых, приезжают спортсмены, там, Динамо, все вот эти, знаешь, обтянутые шапочки лыжные, очки, как у меня сейчас, знаешь, но видно, что там лыжи за какие-то там $1000, и я иду, короче, в этот, как он называется, в прокат, беру себе лыжи, там, не пойми какие, в камуфляже, братан, в камуфляже. Одел эту маску такую вязаную. И, короче, я пока ехал 5 километров, я помню, меня какой-то дед, короче, лыжник, раза 3 обогнал. Вот я помню, только я гребу вот на этих лыжах там кое-как. И мне там только оп-оп-оп, я раз в сторону отбегаю. Только на лыжню эту стану, мне опять оп-оп. Я доехал, знаешь, снег идет мокрый, у меня так сопли, пузыри, вот это все в разные стороны. Короче, ну это было, ну я доехал, слава богу. И позор, было... и позор, чувство позора, да? Нет, братан, у меня чувства позора никакого не было, потому что я предупредил изначально, что я не видел снега, понимаешь, не видел. Поэтому из меня лыжник не очень. Но так как нужны были все равно лыжники, меня назначили, так как я был самый молодой. То есть, понимаешь, насколько эта вот невменяемая дурь, она вот присутствует в людях. И причем это же, братан, это же все присутствует и не только в спорте или в показухах. Это же все потом и на войну переходит, понимаешь? Когда люди привыкли вот бегать на этих показухах, они потом в Уралах едут с резиновыми дубинками и щитами, и патроны в цинках, понимаешь? Едут на фронт. Это все потому, что вот, вот эти вот потешные, значит, руководители, которые когда-то там крутили эти показухи, они потом стали старшими офицерами, и они потом планируют мероприятия, понимаешь? Так, на показухи, значит, вкручиваем запал в светошумовую гранату непосредственно перед броском. Вот они непосредственно перед броском поехали, значит, патроны были в цинках. Это все... Значит, одна и та же проблема. Да, слушай, ну ты знаешь, насчет того, что тебя лыжником сделали, мне кажется, твой командир, он был очень прозорлив и готовил тебя к финской, к второй финской, понял? Нет, братан, сейчас он был просто финны очень смешной. НАТО, как бы. Он был очень смешной, командир отделения, он, значит, был просто физруком в огромной военной части, он был физруком, и потом... Ему, видимо, это надоело. Начфизом, короче, дивизии он был. То есть он хорошо бегал, братан, он хорошо прыгал, подтягивался, но он не понимал вообще, как это работает. И ни одного дня не служил в спецназе. И когда он пришел, так как он был знаком с командиром, его поставили, собственно говоря, сразу начальником боевого отделения. И когда были выезда, где надо было бежать с пистолетом и применять оружие, он этого всегда очень боялся, короче. Слушай, братан, а ты уверен, что ты в спецназе служил, а не в спортроте, к примеру? Братан, я же говорю, у меня есть чем сравнивать, короче. Я шучу. Слушай, ладно. Смотри, ты классные темы затронул. Что бы я хотел сказать? И опять же, вот я прошу тех, кто нас слушает, слушать внимательно и вдумчиво, а не хватать там поверхностно какие-то слова. Самое страшное в воспитании детей, это когда родители теряют доверие. Когда родители считают детей придурками и врут, ну, причем постоянно, как бы, да, и по итогу дети становятся старше, они понимают, что их родители тупо им постоянно врут. И, естественно, родители теряют доверие, и после этого все, ребенок перестает быть управляемым. И у ребенка авторитет в виде родителей, он просто испаряется. То же самое касается начальства. Как на гражданке, так и в погонах. Особенно в погонах это проявляется. Если твой командир тебе тупо лжет, все, короче, уже, ну, дела не будет, и у тебя службы не будет. А в данном случае, о чем я хочу сказать. Всегда, когда приходишь работать там на оперативную работу, ну, вообще в погоны, да, особенно в правоохранительные органы или там спецслужбы, а ты молодой курсант, тебе говорят, братишка, сынок, смотри, родина в опасности, ты не будешь спать, чтобы граждане спали спокойно. Ты там вообще, там подвиги, герой, ты там, ну, просто капец. Но вот это очень важно, опасно, но мы должны спасти нашу страну, там, и так далее. И все, и ты такой заряжаешься, я согласен, терпеть все лишения, всю фигню ради наших граждан. Потому что мы делаем что-то очень важное. А потом ты понимаешь, что вся твоя служба заканчивается, ну, в основном посвящена тому, что ты заполняешь какие-то журналы, бегаешь начальнику за колбасой, кетчупом в ларек, еще занимаешься какой-то херней, какие-то показухи делаете, с 8 марта кого-то поздравляете, потом тебе надо поехать с начальником прокурору, судьям отвезти там на день юриста, бухлишка, еще что-то и так далее. И проходит год-два, и ты понимаешь, что вот все время, которое ты просто забил хер на семью, на личную жизнь, вообще на себя просто положил вот такой болт, вот со всего твоего времени, время на подвиг, это, ну, наверное, там 0,3%. И ты думаешь, нахрен мне это надо? Бумажная могила, вытирать жопу начальству, какие-то непонятные показухи, еще что-то и так далее. Нахрен мне это надо? И ты уходишь туда, где у тебя, в принципе, все нормально. И при этом... Что тебе дает служба, да? То есть ты идешь, ты готов, ты понимаешь, служба денег тебе не даст. С тебя спросят сильнее, чем с гражданского за любой косяк. То есть ты там максимально ограничен законами, ты максимально под присмотром, да? Свободного времени тупо нет. Что тебе служба дает? Форму бесплатно. Ну что она тебе дает, да? Только жизненный опыт. Да, нет, братан, да. Тут я не... Да, это надо пройти, и я не жалею, что у меня был этот опыт, и вообще все круто, и каждый мужчина должен это пройти. Но никто не будет оставаться в адеквате как бы на этой службе. Ну кто на этом останется? Просто в итоге, что тебе дает служба? Да ни хрена она тебе не дает. Если ты на нее шел, понимая, что она тебе не даст ни материального, ни в плане времени, ни хрена, да, кто-то... очень ленивый вообще шел, чтобы раньше на пенсию выйти, да, то есть кто-то уже в молодости, в 18 лет начал думать о пенсии, то есть человек настолько труслив и ленив, что он нихера в жизни добиться не хотел, кроме как пораньше на пенсию, и там, чтобы тебе какие-то бабки капали, да, можно и не напрягаться, но это отдельный разговор. И вот, в итоге что? Служба тебе дает подвиг, героизм, самоотдачу ради Родины, ради чего-то великого, чего-то тайного, чего-то важного. И ты ради этого идешь. А потом ты понимаешь, что нихера этого нет, даже этого нет. И все, как бы, да. Вот, а насчет показух, что бы я еще хотел сказать. Прикол в том, вот как мы когда-то обсуждали, что как армия себя ведет на учениях, так армия себя ведет и на войне, да. И вот показухи, вот как они в мирное время в армии были, так вот в военное время они остались. Да, вот сегодня мы говорили о показухе в ГИБДД, а вот насчет армии. Вспомним, какие у нас показухи были на СВО, да, когда у нас, если не ошибаюсь, конец октября 22 года, у нас угледарская операция идет. К сожалению, которая провалилась, блин, из-за некоторых деятелей. Идет угледарская операция. Но их наказали. Ладно, не будем об этом. Не совсем. Идет угледарская операция. Вот. И по итогу авиация поддерживает эту операцию. Да, но, скажем так, к летчикам через пару дней должно приехать начальство. И летчиков снимает их командир с боевых вылетов. То есть пехота там где-то гибнет. Да плевать, блин. Учить песню «Широкое небо». Все, ребят, не, ну, все, вот видите, учите песню. Когда начальство приедет, потом построитесь, вместо того, чтобы вы, ну, воевать летите, пехоту поддерживать, да, будете петь песню «Широкое небо». Начальству должно понравиться. Хорошо, что туда не прилетел, значит, атакамс, пока они там маршировали и пели. Да, хорошо, что как бы это все очень сильно в сети поднялось и это все отменилось, как бы, да, потом там новые были, но сам факт, да, просто из-за показухи. И получается так, что у нас, в принципе, и учения были, строились на показухе в основном. То есть я присутствовал неоднократно на учениях, да, и когда, к примеру, надо, чтобы красивая картинка получилась, то когда танки стреляют, уничтожают мишени, а на самом деле эти мишени заминировали саперы, потому что танки никуда попасть не могут, потому что там дуло уже, в принципе, оно... То, что из дула вылетает снаряд, это уже, в принципе, плюс, потому что там очень изношенное дуло, как бы, да. Но надо же попасть, как бы, поэтому саперы минируют мишени, и вот все красиво. Танк куда-то стрельнул, снаряд куда-то полетел, но мишень взорвалась, вроде бы. Слушай, ну вот у меня, кстати, ради справедливости, у меня вот есть товарищ, который служил, ну, в войсках, да, и он говорит, что когда приезжал Герасимов на какие-то вот, значит, вот подобные вещи, и, значит, там какие-то были контрольные занятия, и танкисты стреляли, и якобы ему начали показывать там показания, там вот, смотрите, мы попали, Герасимов сказал, не, нихера, и, короче, пешком пошел к мишеням, там сколько-то километров, короче, ему говорят, давайте мы вас подвезем, он говорит, нет, и, по-моему, я не знаю, он и Евкуров или он, ну, я могу ошибаться, короче. Ну, во всяком случае, Герасимов пошел пешком смотреть мишень. И за это там, короче, ругал людей, за то, что были плохие, значит, попадания. Вот. Там из 10 выстрелов, там, знаешь, предположим, там какой-то, там, половину попали, а говорят, что все. Вот он пошел смотреть. Поэтому, вот, знаешь, мне говорят, а как ты относишься к нему? А я с ним не служил, я не видел. Я даже не видел, что человек говорит, да, чтобы, вот как можно понять, нормальный командир отряда, там, допустим, вот я беру по спецназу, я их много видел, или это идиот, ты приходишь на построение в 9 часов утра, да, все, ты пришел, и вот как только он открыл рот и начал что-то говорить, ты понимаешь, это невменяемый дурак, короче. Ну. Если человек говорит что-то здраво, ты знаешь, вот мне нравилось в одном отряде, была такая как традиция, короче, знаешь, вот в 9 часов все заступают, все в боевой, значит, экипировке, в бронежилетах, в шлемах, в противогазах. Как оказалось, потом на Норд-Осте у одного отряда не было противогазов. Но вот, а в региональном были. Вот ты заступаешь полностью, вот ты все вооружение, которое у тебя, значит, при заступлении на сутки тебе положено, ты, значит, ну, все это экипируешься, строишься, то есть командир группы видит, что все стоят перед ним, что все экипированы, что все получили, у всех все на местах, и, ну, что никто не пьяный, никто не сраный, там еще что-то, да. И вот он зачитывает там буквально там двухминутный приказ, там, да, приказываю вам заступить на боевое дежурство, пресекать там, значит, там то-то, то-то, то-то, там то-то, то-то, то-то. Это занимает две минутки буквально, да, но это такая традиция, короче, и все к ней привыкли, и это было нормально, да. А когда вот просто выходит чувак, который всех построил, вот эти козочкины туфельки, цокающие, понимаешь, вот это пузо вот такое, короче, командир отряда, и вот он начинает какую-то нести блевотину, и ты понимаешь, что ты дурак, короче, вот, вот тебе не повезло, потому что ты попал к дураку, да. Вот, поэтому, вот, казалось бы, да, все там, был период там, когда там на Герасимова что-то говорили, но вот товарищ, который служил, он мне говорил, вот такая ситуация была, причем он не офицер, он там никого не отбеливал, там не выставлял какими-то хорошими, потому что он учился в том же вузе, что и Герасимов. Не, он обычный контрактник, и говорит, просто вот постреляли танкиста, он сказал, а нихуя, короче, идем проверять. И все, и, короче, и пошел, да. Вот такой вот случай, да. Но опять же, вот кто придумал эти бирки, бороды брить и так далее, да. Тут как бы две стороны медали. А здесь потом, да, идет война, он давай людей там заставлять бриться, да. Я не знаю, это он, его приказ был, не его, но тем не менее, да. Поэтому у меня, кстати, вот я говорю, что я участвовал много раз в показухах, и я вот в чате там сказал, мне говорят, а за что тебя выгнали с показухи? Это была смешная история, был очень такой здоровый генерал. Но он был очень смешной, короче, вот. Он почему-то не любил собровцев, потому что он когда-то хотел попасть в собор, когда был молодым, и его там вроде как на физо там побили, и он не попал в собор, и он не любил собровцев, вот он стал там генералом, и, короче, а я был не брит, короче, он начал кричать, ты что, это банда, или мы сотрудники, или банда? Это банда, звоните командиру, меняйте его, меняйте. А у нас получается, что от нашего СОБРа у нас было всего 2 или 3 человека, короче. Водитель «Тигра» и я с пулеметом, и еще, короче, чего. Вот, и меня, значит, поменяли. Я приезжаю в отряд к себе, там уже козочкины туфельки чук-чук-чук-чук бегут, цокают, короче. Вот, ты что там натворил? Там нам сейчас звонил, этот там звонил. Я говорю, ну а что, что, у вас что там, не пойму. Ну, блин, устроит вам какой-то инцест, что ли, решил? Чего, говорю, паникуйте там, ну... Ну, говорю, вот такая ситуация произошла, ну, сказал, поменяйте, ну, поменяли. Они там в обмороке уже падают, то есть полковники уже падают в обмороке, короче. Хотя, в принципе, да вот он нам сказал, я говорю, вот, набирай, если он тебе звонил, говорю, вот он, набирай, включай на громкую связь, сейчас будем спрашивать, как было на самом деле. Ты что, типа, дурак, что ли, мы будем с генералом? Короче, проходит время, меня уже уволили, по-моему, даже. И, значит, вот этот генерал нажрался. А у него такие были, знаешь, любимые, ну, не то, что, а были такие пати, короче, в один период времени были такие пати, короче. Собирались, значит, все командиры СОБРов, подразделений, короче, и ОМОНов, и где-то там, значит, были сначала совещания какие-то, что там доклады, а потом, значит, ну, они, значит, фуршет. И вот он на фуршете там нахерачился, какая-то драка, сломал какому-то командиру ногу, потом начал ломать унитазы, ну, там горилла такая огромная, короче, ломала унитазы. Ну и так как вроде как он, ну, заслуженный там какой-то, я не знаю, что он там заслужил, но не суть. Его как бы, ну, короче, не все это замялось, как всегда, и вот, знаешь, и типа отправили на покой. Вот так что, вот такие бывают случаи очень забавные, да, казалось бы. Люди достигают таких высот, они, значит, судьбы людей распределяются ими, да, кто будет служить, кто не будет служить, да, и они в итоге в конце службы, или даже не в конце службы, они оказываются невменяемыми, да, ну вот, это жизнь, короче, поэтому Даня прав в плане того, что если ты от сотрудников что-то требуешь, ты в первую очередь должен быть примером, А если ты сам говно, то что ты тогда хочешь от сотрудников? Вот смотрите, в защиту, допустим, в защиту старой гвардии, да, мне сейчас могут сказать, так вот, мы же служили. Вот опять же, наш СОБР участвовал, все видели эти кадры, они есть на Ютубе, это 90-е годы, значит, штурм, по-моему, на какую-то, то ли Сафринская набережная, то ли какая-то набережная в Москве, там, значит, два налетчика захватили обменный пункт, вот, и там, значит, БТР такой на видеокадрах, там на этом самом, на башне написано РУБОП. Вот, там получилось, я этих всех ребят, которые на этом видео, я их всех знаю лично, это все ветераны, старые очень люди, которые там еще в конце 80-х пришли служить вот сначала, значит, в МСН, потом пришли в СОБР РУБО, вот, и, значит, что получилось, там две женщины, два типа, которые захватили этот обменный пункт, с одной стороны, значит, с парадного входа, скажем так, выстраивался СОБР РУБО, а с тыла есть в Москве такой очень старый ОМСН назывался, отряд милиции специального назначения, вот. Аналог как бы СОБРа, но он самый старый. Почему? Потому что его создавали еще к 80-м годам, к Олимпиаде. Вот. И, значит, вот они с тыла, да, и когда, значит, пришли на переговоры к этим, это на первом этаже все было, пришел начальник управления, лично сам начальник управления, вот с такими усами, в плаще и с кипарисом. И вот он вел переговоры, а потом взял одного жулика, и пошел как бы СОБР на штурм. То есть вот были раньше руководители. Сейчас начальник управления какой-нибудь пойдет на штурм или нет? Чтобы просто было сравнение. Ну, чтобы не говорили, что да что вы там наговариваете. Вот сейчас начальник управления какой-то может пойти на штурм или нет? А даже принять решение лично расстрелять бандита, да? Да. Вот, кстати, вот так, если мы подведем эту тему... Значит, вообще о ситуации этой, да, силовиках. Вот очень хороший момент. Вот я, когда служил в СОБРе, у меня было табельное оружие на постоянном ношении 8 лет, пока не пришли писюны и не начали у нас это все забирать. То есть 8 лет я ходил с пистолетом домой. Никаких ЧП не было. Хотя, в принципе, если взять всю статистику там, по нашим отрядам, да, то были, конечно, прецеденты, когда там, ну... Вот. Ну, не суть. Но в целом, как бы, это была нормальная практика, да, то есть, получается, ты прошел все тесты психологические, да, тебя там признали вменяемым, тебе доверили, значит, что ты можешь применять оружие, когда происходит какое-то преступление, но тебе не доверяют оружие. То есть ты, получается, на смене был с оружием, закончилась твоя смена, ты сдаешь пистолет, идешь домой без оружия. А происходит преступление, ты, получается, как остаешься с банкой супа, как вот я рассказывал, да. Но, во-первых, да, вот если сейчас ситуация требует каких-то от нас более суровых действий, да, и мы понимаем, что, как вот ты говоришь, что дайте там всем короткоствол, это все-таки нереальные вещи какие-то, да, но почему тогда вы не доверяете уже действующим, аттестованным сотрудникам, чтобы они были с оружием, чтобы он шел домой с оружием? Он же может застать врасплох, его могут застать врасплох там, во время совершения преступления, тоже, значит, ну, преступники. А, значит, а ему руководство не доверяет. Значит, вот он когда на смене, он может с оружием быть, а когда вот он пошел домой, он не может быть с оружием. Братан, тут по этому поводу, что бы я хотел сказать. Я не знаю, лет 15-20 назад на Украине была ситуация, когда какие-то боевики, я вот уже не помню, по-моему, вот из Чечни боевики, вот из второй... Да, в этом, я видел это видео. И в Одессе, по-моему, короче, они на Украине там что-то накипишевали, в итоге их отправили, их задерживать, там, Беркута и эти опера. При этом блокпост был, но оперов и беркутов отправили без оружия. То есть их там было что-то 10 человек, они должны были троих принимать, но они без оружия были. И в итоге эти трое их расстреляли. Потом, понятно, их вычислили, их зажали, их тупо завалили, короче. Там гранатометами стреляли. Там просто, да, там со всего, короче. То есть там война была. Это есть Одесса, видео в интернете, можно посмотреть, да, кто интересуется. Да, там была война. Но, а потом начальство втихаря начало в журналы, ну, насколько я знаю, вписывать, что типа они получали оружие, ну те погибшие. И вот прикол в чем. Вот я общался с одним, так сказать, серьезным дядей из системы МВД. Я говорю, какого хрена? Как бы? А что он говорит? Понимаешь, сынок, в чем дело? Вот я, допустим, начальник, у меня вот есть личный состав. Если кого-то убьют при исполнении, ну, помянем, поставим фотографию, там все вот это вот, ну, максимум, говорит, максимум, просто мега-максимум, какое-то, может, взыскание прилетит. Если, не дай бог, в перестрелке мой подчиненный привалит или ранит гражданского, все, на этом моя карьера заканчивается как начальника. Все. Поэтому, говорит, вот такое искушение. Или твоя карьера, или жизнь и здоровье твоих подчиненных. Просто у нас, видишь, у нас какая практика была одно время, небольшой период времени, да, когда, допустим, ты с оружием на гражданке находишься дома, да, и происходит, значит, какой-то ЧП, допустим, какой-то выезд, а на выезде не хватает людей. Ты просто садишься в машину, у тебя есть черная маска, да, ты приезжаешь туда, там есть уже наши ребята в форме, одеты по-тяжелому, а ты на подстраховке вместе с операми в гражданке с пистолетом, да, то есть ты уже, тебе не надо ехать куда-то, что-то там возьмите, перевозьмите, а ты просто приезжаешь, машину ставишь, прибежал, ты уже все, с оружием, ну, ты уже можешь участвовать в этом мероприятии, да. Вот, собственно говоря, что мы увидели в Дагестане, да, когда, значит, ребята были в отпуске, да, и просто они взяли гражданское ружье свое, и с этого гражданского ружья начали стрелять, собственно говоря, по, значит, по террористам, по этим, да, их обезвредили. Вот. Поэтому, ну, хорошо, но если вы не доверяете, скажем так, гражданским людям, и я могу это понять, ну, я могу это понять, да, но почему вы не доверяете тогда полицейским? Почему у вас полицейские, сменяясь в форме, ходят без оружия, потому что они могут стать точно такими же участниками вот этого, значит, ЧП, но у них ничего не, у них будет бутерброд, сосиска будет там какая-нибудь, ну, ну как если мы видим, что сейчас большая угроза там диверсионных каких-то моментов, да, что сейчас может любой идти и будет совершаться там поджог там железнодорожной херни, какой-то там чувак там что-то еще делал, да, кто-то закладывает взрывное устройство, покушение там на кого-то, да, то есть сейчас каждый может идти и быть, собственно говоря, участником этого, да, ну, гражданским ладно, но полицейские почему без оружия тогда ходят? Братан, true story. Я не помню, по-моему, не, ну, может, не рассказывал, может, рассказал, не помню. Возвращаюсь, я еще когда следаком работал, это где-то, по-моему, 2006 год или 2007, ну, неважно. Короче, возвращаюсь с работы поздно, часов в 11 вечера. Прохожу мимо, там такие два ларечка были, это в Борисполе, остановка называлась «Военный городок», там два ларечка и какая-то кафешка, не помню, там Жако, по-моему. Вот, и тут у меня на глазах такая картина, стоит парень с девушкой, а из-за угла магазина вылетает чувак с ножом, причем там, ну, не русской национальности, и там со словами «я сейчас тебя там буду резать как барана», короче, нападает на парня, бьет его в живот. Парень немного подвыпивший, но жена реагирует, видит эту фигню, и она просто мужа своего толкает, и нож проходит мимо живота, просто муж падает на землю, там бордюр такой, падает на землю. Чувак замахивается с криками, ну, типа, ну, собирается добивать, а за эти доли секунды я оказался рядом, я кричу к Сиву, достаю, стоять, милиция. Он меня видит и сваливает, короче. То есть он чувака не ударил, он меня увидел и убегает, блин. Я бегу за ним. Это было начало марта, еще было скользко, слякоть такая, короче, снег, лужи. Короче, я вот догоняю, не знаю, там через километр, через метров 500. Ну, долго мы бежим, причем я не могу разогнаться, уже скользко. И как-то так это было, блин. В итоге я его догоняю, но я без оружия. Он остановился, он с ножом. И такой говорит, а он... как оказалось, воевал когда-то давно в Нагорном Карабахе. Он уже такой возрастной и такой, я таких, как ты, в Нагорном Карабахе резал там и так далее, да. А я тогда еще, ну, я занимался спортом так, боевыми искусствами нормально. Я в нормальной форме был, говорю, чувак, давай по-нормальному. Я сотрудник, ну, в любом случае у тебя будут проблемы, нахрен тебе это надо. Тот нападает с ножом. Ну, просто мне удалось, короче, его с ноги вырубить, там, забрать нож, вызвать райотдел, все, приехали там и так далее, да. То есть мне повезло, вот. По итогу, конечно, это все закончилось тем, что там этот чувак оказался другом чувака, который держит шашлычницу за Борисполем, там между селом Иванков и Борисполь, по-моему, Ким, если не ошибаюсь. И там прокурор любил обедать, и вот этих связей хватило, чтобы следака, то есть меня, короче, просто с дерьмом смешать, что я бью людей, там по мне чуть не возбудились, короче, понял, блин. То есть там капец. Но сам факт, я реально, это со мной было. Так я работал только 2 года. Еще был один случай, когда я вижу чувака, фамилия Спыс, как сейчас помню, он садится, чувак в розыске, садится в такси, короче, ну это днем, я иду, короче, такое там, что-то не помню по каким делам, блин, чувак, который в розыске, он здоровее меня, садится в такси, я прыгаю на капот с ксивой, блин, тоже, ну, в итоге принимаю чувака, все нормально, как бы. Вот, но это вот только со мной за 2 года произошло, да. Вот. А сколько таких случаев? То есть сотрудник полиции, причем неважно, и по закону, в форме ты, не в форме, при исполнении, ты должен реагировать, если при тебе совершается преступление. Ты обязан. Это обязанность его. Конечно. Тут и знаешь, какой момент? Может, с оружием ты или тут, нет? Ну вот смотри, получается, вот если мы просто вот смотрим, вот просто, ну, со стороны, да, то есть я солдат срочной службы, мне 18 лет. Меня призывают на службу, и начинается конфликт, значит, на Кавказе. Да? Меня отправляют в Ботлех, когда пришел к Хаттаб с Басаевым на территорию Дагестана. Меня, значит, 18-летнего, ну тогда, нет, 19, ну не суть. Значит, меня отправляют туда на войну. Я там должен с пулемета стрелять куда-то, да, убивать, значит, людей из бандформирования, но при этом, то есть 18 лет мне уже можно воевать и стрелять с оружия, а полицейскому, который, значит, пришел на службу, прошел все проверки, спецпроверку ФСБ, там его вывезли, вывернули наизнанку всех его родственников, психологи, 400 вопросов и так далее, и ему не доверяют, чтобы он ходил домой с оружием. То есть, понимаешь, как бы тут тебя, 18-летнего, так, родина в опасности, сынок, вот тебе пулемет, вот там враги, беги туда, стреляй, да. А там чуваку, которому там 23, 24, 30 лет, 35 лет, там уже какой-нибудь майор там седовласый сидит, и ему не дают оружие, потому что в свободное от работы время он может что-нибудь сделать, понимаешь? Не-не, братан, здесь дело не в этом, я же говорю, начальство за свое, это же не закон запрещает. То есть я, например, как, когда работаю... Так, я тебе о чем говорю? Писюнизм. Ты пишешь рапорт, берешь и носишь, ходишь домой, спишь с ним, не знаю, моешься с ним, что хочешь, короче, да? Вот, у тебя есть закрепленный за тобой... У меня, братан, у меня было такое, короче, один раз такое, такая херня, я помню. Я, короче, прикинь, был в отпуске, и я такой, короче, раз там, фу-фу, полки, оружия нету. И у меня, короче, прикинь, у меня паника, что я, короче, потерял пистолет. А потом я вспоминаю и говорю, блин, я ж в отпуске, короче, понимаешь, то есть я его сдал. То есть я настолько привык к оружию, что когда меня отправили в отпуск, у меня началась паника, что я потерял пистолет, короче, представляешь? А тут, ну, а потом, я же говорю, потом там люди у нас ходили, у меня был ПМ, у людей были ярыгины тогда только пришли, они ходили с ярыганами, у кого-то там, кому-то были любимчики командира, такие все сексуальные, побритые, они ходили с глоками, понимаешь, то есть это было совсем, короче, круто, то есть, да, лохи, короче, с ПМами, более такие середнячки с ярыгинами, а любимчики с глоками, да. Ну, а потом просто пришли писюны и просто сказали, да ну нахрен, ты что, какие люди с оружием ходят? офицеры спецназа, которые там по 10, по 15 лет прослужили, там уже ездили в кучу командировок, применяли оружие, они у нас что, ходят с оружием? Сдать! Всем сдать, понимаешь? И сама эта жирная мразь ходила, понимаешь, с оружием. Вот, поэтому, когда это все вот в таком вот, в таком отношении, то, соответственно, конечно же, у вас не будет хватать людей. Но кто к вам, ну, пойдет служить, если вот такое отношение? Да? Конечно же, никто не пойдет. Поэтому, чтобы шли люди, надо прежде всего не объявление красивое, красочное выставлять там с чуваками, с автоматами, с глушителями, а надо менять отношение к людям. И когда человек, я помню, когда был нормальный командир, да, да мне насрать было на переработки. Я, у меня так получалось, что я жил рядом с подразделением своим. Ну и мы так уже решили для себя. Ну кто-то живет там далеко, кто-то в области, кому-то ехать час, кому-то полтора, да. А мне 10 минут пешком. И просто все знали, что я живу рядом, да. И мне просто в случае какого-то кипиша звонили мне всегда, да. А мне было несложно, потому что, ну, отношение было нормальное. И, ну, выезд, да, тебе самому по приколу, там, раз, там, чик-чик-чик-чик, да, прибежал, да, ты, да, уже с пистолетом, все как бы классно, да, сел в машину, уехал. То есть, да, ну, потому что атмосфера была. А когда вот это началось все говнобурление, то, соответственно, так потом и отряд развалился, все, его нету. Его просто ликвидировали, потому что он, ну, не пришей к одному месту рукав, и все. Кстати, ты сейчас про выезды сказал, ты тоже вспомнил. У нас, ну не знаю, может, это только у нас в райотделе, но я думаю, что, наверное, так везде. То есть у нас где-то, если что-то, какие-то вооруженные грабители, разбойники, еще что-то, все, сразу опергруппа, следственно-оперативная группа выезжает, все как рейнджеры, берем еще беркутов, все такие броники, пистолеты, автоматы, все круто. Вот, но самыми опасными, как оказалось, были вот бытовые скандалы, короче. Когда ты на расслабоне идешь на адрес, где там муж побил жену, тещу, там еще что-то. И ты просто на расслабоне, да? А у чувака какой-то обрез есть, или чувак белку поймал, или там с ножом кидается. И вот у нас, получается, больше было таких нюансов. Не когда там вооруженную группу задерживаешь, а когда вот на расслабоне, вот на бытовуху едешь как бы. Слушай, вот, ну, на меня даже мои коллеги, вот собровцы, да, очень сильно обижались одно время, когда я говорил, что у ППСников и вот у оперов уголовного розыска, ну, у нормальных, да, которые долго служат, у них больше практики, чем у спецназа. И им более сложно работать, нежели чем нам, потому что мы все подготовлены, мы все умеем стрелять, мы все умеем обращаться с оружием, мы приезжаем в бронежилетах, в сферах, там, в шмерах, в всяких там, значит, бронезащитах, да, и мы приезжаем своей группой, которые все там, в принципе, должны друг друга знать, да. А ППСники приезжают, допустим, вдвоем, да, они должны втроем быть, а они иногда, потому что не комплект, приезжают вдвоем, да, или вообще, а участковый может вообще один прийти, да, или опера с уголовного розыска, сколько, у нас такие случаи были, когда, значит, опера поехали сами задерживать, да, и в них начали стрелять, так у нас был случай, там как раз двоих оперов ранили, там был, там, потом нашли этого чувака, чувак, который их ранил, оказался тоже, блин, милиционером, короче, когда ему пришли задерживать, там мой товарищ хороший, он уже сейчас пенсионер, ему уже под 60 лет. Когда они пришли его задерживать, им сказали ООН, они к нему подбегают, а он такой свои, короче, показывает ксиву. Говорит, пацаны, мы такие на секунду пауза, и он F1 гранату такой, ложись там все. Короче, получается, опера в разные стороны бегут, а товарищ мой, он здоровый такой борец, короче, КМС, по-моему, по вольной борьбе, он на него прыгнул, схватил эту гранату, зажал там, потом остальные подбежали, отбирали. Короче, ну, много было таких эпичных, короче, историй. Но смысл в чем, что вот на меня обижались, короче, я всегда говорил, что ППСники могут влипнуть в более печальную историю, чем спецназ, короче, да, почему-то все любят, вот спецназ это круто, да, там такие все накачанные, там, там, кья, чё, там, бутылочки бьют, там, тиш, там, на веревках спускается, да, а вот, по сути, ты вот правильно сказал, ты на 02 приедешь, как вот было, я не помню, было знаменитое видео, я даже как-то один раз с этим чуваком пересекся, когда, кстати, мигранты пришли грабить бизнесменов-мигрантов. И, значит, они уже вошли к ним в квартиру. Это знаменитая, значит, ситуация в Москве. И у этих типов, короче, к которым они пришли грабить, у них внутри везде были видеокамеры. И в коридоре, и в подъезде. Вот. И, значит, они начали бить, там что-то вымогать. Кто-то из соседей позвонил 02. Приехали, значит, полицейские. Тогда еще, по-моему, милиция была. За спиной, значит, автомат, как всегда. Вот, кстати, вот тоже, да, вот меня это всегда удивляло, что вот мы сейчас говорим, почему не доверяем оружие, да, как бы становимся на сторону рядового полицейского, да, который вот приезжает, и он должен быть вооружен, да. А вот мы видим, что люди, которые уже заступили на боевое дежурство, можно так сказать, да, они приезжают, и автомат за спиной, значит, один что-то там, по-моему, поднимался еще по лестнице, один подошел, получается, что, короче, они дали зайти одному в дальнюю комнату и выстрелили в него с пистолета с глушителем. А второй, короче, начал заходить, вот эту возню увидел, они ему выстрелили, по-моему, в голову. Он, короче, выпал туда, в этот, значит, на лестничную, на парадную туда лестницу, как там, блин, покатился куда-то там, что-то такое. И вроде как, значит, они там отвалили после этого. Ну, то есть, приехали два сотрудника полиции, там, короче, там какая-то хрень была, что-то они там судились, его там, не по статье, а ему там инвалидность что-то там давали, не давали, какая-то такая мутная история была. Ну, значит, типа, они нарушили там, нарушили свое внутреннее распоряжение, что они приехали вдвоем, не троем, а у них там людей не было. Ну, короче, какая-то вот херня. И все это, значит, вся эта проблема только вот из-за того, что не могут, во-первых, обеспечить сотрудников, значит, нормально им работу, коллектив нормальный. А коллектива нет, почему? Потому что это либо показателями душат, либо какими-то палочная система, я не знаю, победили ее или до сих пор она есть, да, без выходных, без проходных. До часу ночи сидят, там в армии поют песни летчики, да. Оно, в принципе, все взаимосвязано. Оно тут, ну, я могу понять, когда вот в спецназах все вот к этим потешным, значит, цирковым представлениям, ну, привыкли. Ну, вот я сейчас увидел, что сотрудники ДПС там показывают трюки какие-то. Ну, ты смотришь, думаешь, блин, ну вы что, ну прикалываете, что ли, совсем. Но, знаешь, вот мы с моим товарищем эту тему обсуждали, как бы она так и, знаешь, закрепилась. Это МПЦ, понимаешь, мобильный передвижной цирк, понимаешь, вот оно так и получается. Да. Короче, нормальным командирам на заметку, самое главное, коллектив, вместо всякой херни, давайте, значит, своим сотрудникам лишний раз отдохнуть, пускай они проведут время с семьей, с детьми, познакомиться с девушкой, чтобы у них не было выгорания, чтобы им работа не настохерела, короче, чтобы им не тошнило от работы. Люди должны отдыхать, они должны на работу идти как на праздник. Вот у меня была такая работа, когда я шел на работу как на праздник, пока туда не пришли полные уебаны, просто полнейшие. Просто вот дно, просто днари, короче. Вот. И они, в принципе, так и закончили. Но смысл в чем, что люди должны хотеть идти на работу. Вот эти условия надо создать, а не сделать условия такие, чтобы мне писали, значит, в личку люди и говорили, блин, озвучь, пожалуйста, вот это, озвучь, пожалуйста, вот это. Но это, говорит, просто задолбать. Говорит, спортсмены, волейболисты, каратисты, лыжные бегуны, там, я не знаю, марафонцы, они, говорит, уже вот задолбали. Мы хотим просто выполнять свою работу. Типа, отстаньте от нас со своими вот этими спортивными праздниками. А знаешь, что прикольно? Прикольно в том, что по закону нигде же в должностных обязательствах не прописано участие в показухах. То есть законодатель, государство понимает, что полная херня, и это нецелесообразная затрата средств. И все эти показухи, они же по инициативе просто начальства делаются. Вот и все. Но это незаконно получается. Не, ну я не буду говорить, законно это или нет, потому что я, собственно говоря, там не считал никакие положения. Но я просто знаю, что вот каждый хочет как-то, значит, вот опять же, да, генерал, вот, ну что, хорошо, посмотрел ты на показуху. Люди отработали это вот несколько недель. Конечно же, у них быстро все получается. Это не значит, что у них так получится в реальной жизни, да, это один момент. А второй момент, самый важный, что я знаю очень много случаев, когда вот эти показательные занятия заканчивались трагически. Даже в самом элитном подразделении, казалось бы, где там невозможно это, и там были ЧП. То есть, помимо того, что это, ну, просто, ну, вообще не нужно, ну, оно не несет никакой полезной нагрузки, на этих показухах может еще погибнуть какой-то хороший там офицер или прапорщик или сержант, который, в принципе, мог еще служить и быть полезен, да. Оно ничему не учит. Если ты хочешь посмотреть, подготовленные ли сотрудники или нет, да, ты можешь приехать, посмотреть, когда тебе подают документы, когда проводятся там контрольные, как раньше это называлось КПЗ, я не знаю, как в других ведомствах, да, контрольно-проверочные занятия. Да, вот ты можешь приехать и сказать, а ну-ка давайте сейчас все подразделение сдаст мне ФИЗО и постреляет в тире, и я посмотрю, какие у вас результаты. Да, а вообще там, ну, что у вас вообще тут происходило в последнее время? Там, вот награждали каких-то людей, а давайте вот расскажите, за что награждали, как это все было, а ну-ка расскажи. И там начнется, там, один участвовал на выезде, трое не участвовали, их просто вписали, чтобы награды получили. Поэтому это все можно и так посмотреть и узнать, там, да, и посмотреть, что там одних и тех же награждают, это все можно и так узнавать. Смысл в чем, что... Людям надо отдыхать, не озадачивать их херней, а просто люди должны отдыхать. У них должно быть свободное время для того, чтобы они могли создавать семью и отдыхать душой и телом, а не быть перегружены на нервном, на взводе, чтобы потом еще на каком-то, значит, выезде совершить ошибку, там что-то, ну, что-то может произойти, какой-то ЧП там, с оружием или еще что-то. Это же все от этого идет. Вот. А тут получается, люди вот мне пишут, да, меня все задолбало, мне вот год до пенсии остался из Росгвардии, я увольняюсь, хочу поехать в Африку. Что? То есть чувак сидел... На спокойном месте, да, ну, мы понимаем, что там не мобилизованные в окопах, да, и он говорит, не, я увольняюсь, я, говорит, еду в Африку, короче, меня все повсюду задолбало. Ну, то есть, а почему? Потому что ему не смогли создать условия, чтобы ему нравилось на службе. То есть, занятия были такие, которые, они были непродуманные, они были, для, значит, лишь бы как проведены, просто для, по статистике. Для галочки, да. И так далее, понимаешь? Если бы это все было делалось, ну, делалось нормально, если бы людям объясняли, зачем он тут работает, что вот пришел бы там, как Даниил Бессонов, и сказал, что вот вы видите, что, значит, европейский депутат там или чиновник заявил, что мы будем использовать мигрантов там или какие-то там банподполья или голубых геев там непонятно кого для того, чтобы развалить Россию, и вот, значит, мы будем вкладывать в это деньги. А мы, собственно говоря, занимаемся тем, что этот... Можем предотвратить, да, в любой момент может произойти Крокус-Сити, в любой момент может произойти, как в Дагестане, перестрелка, да, и вот нам надо быть здесь для того, чтобы мы могли это предотвратить, да, это же не объясняют там, это же не говорят, просто там, ну, я же был на этих совещаниях, там просто, ну, просто мычание, просто вот мычание, сидишь и думаешь, ты что ты пришел сюда, тут тебе слово прислал, тут как тебе вообще, как ты до полковника дослужился, ты просто вот, ну, вот, теперь две просьбы. Одна просьба, значит, военнослужащий купил, значит, себе земельный участок с домом в Таганроге. Рядом был, значит, земельный участок пустующий, который вроде как нельзя там зарегистрировать, или он был ничейный. Там рядом, значит, сервис автомобильный, пока, ну, он вроде как собирался его выкупать, что-то там была, значит, такая ситуация, пока он был в командировке, приехал, вернулся, пошел в администрацию договариваться, значит, за этот земельный участок, там, а там уже подсуетились ребята, начали оформление там с автосервисом, вот, он начал говорить, ну вот я участник СВО, может быть какие-то льготы есть, что я там, ну, там как-то первый в очереди еще, вот, оказалось, что в Ростовской области никаких льгот вообще нет для участников боевых действий по поводу земельных участков, хотя вот в Якутии, да, Саха-Якутия республика, там есть льготы, да? Очень странно, как бы, то есть, как-то хотелось бы, чтобы это как-то отрегулировалось все, раз мы сейчас говорим, что наши ветераны СВО у нас это, значит, святые люди, которые жертвуют своим здоровьем и жизнью для того, чтобы, значит, отстоять наши какие-то интересы, то, возможно, наверное, было бы как-то вот этот закон, который когда-то был о ветеранах боевых действий, и было время, когда предоставлялись как-то земельные участки, а потом почему-то перестали. Видимо, да, ветеранов стало много, куда мы им там сейчас будем раздавать, сейчас по области отдадим бесплатно. Это все пресеклось, да. И вот как бы хотелось бы что-то все-таки понимать. Либо вы уж как-то давайте всем тогда во всех регионах, либо тогда уже не давайте никому, потому что человек приходит, говорит, вот у нас же какие-то льготы есть, может, я выкуплю там что-то как-то, а ему говорят, нет, нет, дружок, вот выкупят ребята из автосервиса. Вот. Да, и... тем более, извини, да, я дополню, тем более Ростов – это прифронтовой регион, по сути. То есть регион, в принципе, который также получает и беспилотники, и ракеты по своей, ну да, по себе получается, да, вражеские. То есть это, ну, там должно быть, но… Что хочу сказать по Ростовской области. Я очень хорошо знаю Ростовскую область, наверное, уже ну, 10 лет, может больше, как на Донбасс приехал на войну. Чем примечательна Ростовская область, кроме прекрасного климата? Это область, где всегда идет ремонт дорог. Абсолютно всегда ремонт дорог. В любом направлении идут ремонты дорог. Ты постоянно в пробках, в жопках. Работу асфальт перекладывают. Такое ощущение, что асфальт сезонный. Да, то есть сначала летний положили. Потом опачки перевернули на зимний асфальт. Короче, да, там осенний. Вот. И вот непонятно, или в Ростовской области проблемы со специалистами. То есть с первого раза не получается асфальт положить. Да, и они постоянно в этом процессе. Или... Ну, мы сами понимаем, да, почему так происходит. Вот, поэтому я думаю, братан, что там, наверное, просто заняты дорогами. Дорогами. Не, вдруг, просто вдруг ветерану боевых действий дадут участок, где а он дорога. Потом будет на дороге. Да-да-да. Логика. Поэтому лучше мы никому давать не будем. А то потом придется с ним судиться. Это же будет федеральная какая-то трасса, а это участок ветерана. Понимаешь, и придется ему так делать. Как видел, в Китае есть значит, метро через дом жилой. Да? Вот. И, значит, еще один момент, который бойцы тоже писали и сказали, тоже его надо поднимать. Это нужны, значит, гладкоствольные ружья по борьбе с дронами, да, для того, чтобы бороться с дронами. Оказывается, что это вроде как эффективно, люди используют. И вот им есть необходимость в этом, да, есть потребность. Поэтому как-то тоже этот момент нужно ну, промониторить, скажем так. Это не дорогостоящий рэп, да, это не то, что там надо выдумывать какие-то, значит, в попе провозить незаконно, значит, микросхемы, запрещенные под санкциями, чтобы собрать этот рэп, да. А это просто ну, гладкоствольное оружие, которое, в принципе, у нас... делается, и делается неплохого качества, и ну, просто его надо испытать и закупить, и все. Как бы, да? И вот бойцы, значит, просят поднять эту тему. Поэтому, если есть люди, которые, ну, значит, за это отвечают или ну, могут посодействовать, вот такая потребность есть. Может быть, надо там, я не знаю, внутри вооруженных сил там провести какие-то мини-блиц исследования, да, и потом, значит, бойцам поставить это оружие. Вот. Так что сегодня такой получился значит, грустный. Вчера был веселый, сегодня грустный. Ну да. Грустный ЦИПСО. Все тогда. Всем всего хорошего. До завтра. До завтра, друзья.